28 глава. «Ди, а когда мы пойдем знакомиться с добрым дядей?» Сашка юлой крутилась возле меня, предвкушая знакомство. А еще ее просто разрывало от желания рассказать мне, какой же подарок они с Зараном мне приготовили. Только обещание не раскрывать секрет раньше времени удерживал мелкую. «Если хочешь восстановиться побыстрее, то я могу перенести тебя в храм. Заодно нормально познакомлюсь с ребенком, посмотрю на нее». Услышала я голос Лорана у себя в голове. «А разве можно как-то восстановиться быстрее? Я думала, только время поможет». Удивленно спросила, понимая, что мои знания в области магии просто отвратительны. Даже не по наитию. «В храме можно, но не все имеют доступ к источнику. Например, королевская семья получит доступ только в случае войны, и то, если докажут необходимость. А тебе можно, дочь, все-таки». «И здесь только через знакомства и родственные связи», – рассмеялась я. «Переноси нас». Спустя пару секунд мы оказались в главном зале храма. Лоран сидел на каменной глыбе. Что-то мне подсказывает, что это банальный алтарь. А нам соорудил два изумительно мягких кресла и небольшой кофейный столик. «Располагайтесь!» Божество махнуло рукой в сторону кресел и легко вскочил на ноги. «Так вот какая ты маленькая! А кто она мне, по человеческим правилам? Внучка?» «Не думаю», – нахмурилась я, вспоминая, считаются ли они вообще родственниками. «Саша была бы тебе внучкой, если бы ее мама была твоей дочерью, а так, наверное, вы вообще не родственники». «Это не важно», – отмахнулся мужчина. «Ну-ка, девочка, посмотри на старого дедушку». «Вы мне не дедушка, так Ди сказала», – нахмурилась Александра с подозрением, рассматривая человека, что в первый раз ее сильно напугал, хоть и подарил магию. «Как это не дедушка?» – удивился Лоран. «Это я по вашим законам не дедушка, а по моим самый настоящий. У вас же принято на каникулы ребенка пускать в гости в деревню к бабушке и дедушке». «Принято», – согласилась я. «А у тебя есть деревня?» «Дорогая моя, у меня есть целый мир», – рассмеялся Лоран. «Я могу брать Сашу в любую деревню, которая ей понравится». «И даже возле моря?» – с затаенной надеждой спросила мелкая. «Да, на море она очень хотела, но возможности свозить не было. Откуда лишние деньги?» «Конечно!» – воскликнул новоявленный дедушка. «Это что, он теперь и на Новый год подарки дарить будет? Или наиграется и бросит?» «Знаешь, я сделаю лучше. Покажу твоей тете, как переноситься порталом, и вы сможете в любой момент попасть на остров». «Это даже остров?» – изумилась я. «Неплохо». «Создатель я или кто?» – фыркнул мужчина. «Есть местечко, куда я переношусь на отдых. Остров необитаем, даже драконы дотуда не долетают. Я там домик построю вам, мне-то не нужен. Будете перемещаться, когда захотите отдохнуть». «Спасибо, спасибо, спасибо!» – завизжала Саша, подпрыгивая на кресле. Я лишь благодарно кивнула, не особо рассчитывая. «Сделает хорошо, нет, плакать не будем». «Итак, Диана», – обратился ко мне Лоран. «Сейчас ты должна закрыть глаза и обратиться к своему источнику. Как только почувствуешь отклик, пусть твоя магия начнет питаться от общего источника». Послушно прикрыла глаза и сделала все, как сказал мужчина. Спустя пару секунд почувствовала, как тело наполняется силой. Я распахнула глаза и подозрительно посмотрела на божество. «Лоран, а почему ты не перенес меня сюда, а отдал Дамиану?» «Потому что он твой истинный, конечно», – с улыбкой ответил Лоран. «Вы должны привыкнуть друг к другу, хотя мне не очень понравились угрозы молодого дракона». На последних словах он нахмурился, а я всерьез начала переживать за Дамиана. «Знаешь, как мы поступим?» – задумчиво начал Лоран. «Раз молодой принц не ценит моего дара, значит, будет без него». «Ты избавишь меня от истинной пары?» – удивленно спросила, не зная, радоваться или горевать. «Нет, избавить не избавлю, потому что это обречет тебя на одиночество. Но я могу сделать кое-что другое. Погодите минуту». Лоран исчез, оставляя нас с Сашей одних в храме. Сашка подозрительно посмотрела на меня и тихо спросила. «Это значит, что ты теперь будешь жить с принцем Кактусом? Ты меня бросишь?» «Нет, зайка, что ты?» Я вскочила с кресла и рванула к Мелкой. «Я всегда буду рядом с тобой, что бы ни случилось!» «А как же принц? Он меня не любит!» — шмыгнула носом малая. «Зато тебя люблю я, а значит, всегда буду на твоей стороне. А принц? Ну, значит, не будет с нами принца. Нам ведь и вдвоем неплохо». «Очень хорошо, Ди», – кивнула Санька. «Но давай попробуем Кактусу дать шанс. Если он больше не будет угрожать посадить тебя в темницу или отрубить голову». Последние слова были сказаны уже шепотом и заставили меня улыбнуться. «Маленькая, ты видела, какой у тебя теперь дедушка?» «Видела. А кто он?» «Он создал этот мир и драконов». Шепотом, словно открывая огромную тайну, поведала я Мелкой. «Правда?» Глаза Саши зажглись любопытством, смешанным с восторгом. «Это что, мы теперь круче принцессы?» «В какой-то степени да», — усмехнулась, но тут же объяснила. «Но хвалиться нельзя, и вести себя плохо тоже нельзя. А то дедушке будет стыдно за поведение внучки. Он и наказать может». Меня аж передернуло, когда я представила, как может наказать всесильное божество. «А вот и я!» – радостно воскликнул Лоран, появляясь на своем алтаре. «Итак, дорогие мои, теперь у вас есть личный остров и дом. Я скопировал из твоих воспоминаний одно жилище, которое ты когда-то видела и мечтала об этом. Теперь можешь жить там, а не во дворце. Только надо тебе показать место». «А проблем с порталом не возникнет?» «Нет, я настроил магию только на тебя и Сашу», – усмехнулся Лоран. «Без твоего разрешения никто не сможет туда попасть». «Круто!» – восхитилась Мелкая. «Это наш тайный домик. Ди, а можно туда будет приходить Заран?» Я вопросительно посмотрела на отца, но он лишь пожал плечами, давая понять, что только мне решать, может ли там появиться младший принц. «Не знаю пока, маленькая», – не дала я точного ответа. «Давай решим позже, когда сами там обживемся». Сашка не ответила, потому что Лоран хмыкнул и заговорил. «У нас гости, дорогие мои». «Кто?» – спросила с удивлением, понимая, что без разрешения божества никто не зайдет. «А ты сосредоточься и попробуй посмотреть сквозь двери», – усмехнулся мужчина. «Или просто прикрой глаза и почувствуй, где твой истинный». Я закрыла глаза и представила Дамиана. «Он здесь», – прошептала я, почувствовав страх. «И правда однажды запрет во дворце». «Не переживай, я разберусь с наглой молодежью», — хмыкнул Лоран. «А вот сейчас мне стало страшно за Дамиана. Неплохой ведь парень был». Двери распахнулись, Дамиан зашел, огляделся и рухнул на колено, приветствуя своего создателя. «А вот и принц пожаловал», — с насмешкой произнес Лоран. «Ты хотел познакомиться? Грозился казнить меня, Диану? Какие непослушные у меня дети! Стоит проучить!» «Ди, а принца кактуса ремнем воспитывать можно?» — тихо спросила Сашка у меня, но услышал Лоран. «Ремнем, говоришь? Интересно. Как ты думаешь, Сашенька, стоит ли дать по попе ремешком одному вредному принцу?» Я лишь еле слышно застонала и опустила голову. Саша никогда не получала ремнем, да и в принципе не получала по попе. Максимальное наказание – угол, но это если сильно нашкодит. «Я не знаю», – засомневалась малая. «Ему же будет больно, но дядя Дамиан обещал посадить в темницу Ди». «Встань, дитя!» – пафосно громыхнул Лоран, грозным взглядом смотря на принца. «Ремня у меня, конечно же, нет. Но я очень недоволен, как ты относишься к своей истинной, к дару, который не заслужил. И что же мне сделать? Хотя я знаю, что. Ты обидел не только половинку своего сердца, но и мою дочь. Отныне ты увидишь Диану лишь тогда, когда она сама этого захочет. Но ты сам приблизиться к ней не сможешь». По залу разнеслось громкое рычание, усиленное пустым пространством. «А ну, цыц!» – рявкнул Лоран, и рычание моментально прекратилось. «Мал еще на создателя рычать!» «Прошу прощения, создатель!» – тихо проговорил Дамиан, склоняя голову. «Диана и Александра больше не будут жить во дворце», – объявил Лоран. «Создатель, я раскаиваюсь и прошу не отправлять девочек никуда. Во дворце они в полной безопасности». «Ты сомневаешься во мне? Думаешь, я отправлю дочь и внучку в опасное место? На остров никто не сможет попасть, кроме меня и девочек. Ты в том числе». «Вообще никто», — уточнил Дамиан. «Даже драконом?» «Никто», — буркнул Лоран, понимая, что избавление от меня Дамиану лишь в радость. «Я принимаю наказание», — улыбнулся Дамиан, вскользь глянув на меня. «Обидно. Конечно, я не рассчитывала, что Дамиан будет бороться за меня. Но вот так избавиться, да еще и улыбаться при этом!» Злые слезы жгли глаза. «А я ведь, похоже, влюбилась. Не судьба мне быть счастливой». «Ну, раз так!» – спустя минуту пробормотал Лоран. «Ты можешь удаляться. Личные вещи Дианы и Саши пусть соберут и оставят посреди гостиной во дворце». Дамиан поклонился и вышел, не глядя на нас, а я лишь тяжело вздохнула. «Не переживай, он еще вернется», — попытался успокоить меня Бог, но я лишь неоднозначно кивнула. «Придет, уйдет, какая разница? Он уже показал, что я не особо ему нужна». «Конечно, как же, принц и простая девчонка». Все-таки попала я не в сказку. Главное, чтобы Заран не отказался учить Сашку. Но младшему принцу вроде и самому нравится заниматься с мелкой. «Самый ценный дар живых существ – возможность чувствовать», – тихо сказал Лоран, вырывая меня из задумчивости. И самый главный недостаток. Ты услышала, увидела и сделала неправильные выводы. Но я разубеждать не буду. Сама все поймешь, но не сейчас. Тем более тебе тоже следует побыть вдали от истинного, почувствовать, каково это – потерять свое сердце. Ты ведь не думала, что боль от потери распространяется только на драконов? «Я не хочу, чтобы Ди было плохо!» – выкрикнула Санька, воинственно уперев руки в бока. «Иногда боль учит дитя», – с улыбкой пояснил Лоран, потрепав Сашу по голове. «А теперь перенесемся на остров, в ваш новый дом».